Глава вторая. У Яна Нормана в Орте учились немногие, но знали о нем все. Мало кто рисковал проходить его курсы, потому что он преподавал дисциплины, связанные с очень непопулярной ныне темной магией. Знали его по той же причине. Долгие годы он был единственным темным магом, преподававшим в Орте. До тех пор, пока прошлым летом с его магией что-то не случилось, и он не перестал быть темным. Никто толком не знал, что произошло, но факт оставался фактом. В один прекрасный день он сменил черный форменный костюм на серый. Это означало, что светлым он все равно не считался. Его заметно побаивались. Я занималась у него на втором курсе и сама каждый раз входила в его аудиторию с замиранием сердца. При этом никто из нас не мог толком объяснить, что такого страшного мы в нем видим. Он редко повышал голос, всегда был вежлив, но что-то заставляло нас обходить его стороной. Поэтому в сплетни о его романе со студенткой спецкурса вдвое его моложе, которые упорно ходили по Орте год назад, я до последнего не верила. И, как и многие, была шокирована, когда эта история завершилась громкой свадьбой в конце августа. Все так или иначе знали, что он носит иллюзии и прячет под ней настоящее лицо. Я слышала об этом с первого курса. Одни говорили, что иллюзии ему позволили доктора после того, как ничего не смогли сделать с последствиями какой-то травмы, уродовавшей его лицо. Другие утверждали, что он беглый преступник. Третье, что он скрывается от какого-то скандала. И только когда та самая студентка спецкурса оказалась ревоплощением древней королевы, которого магический мир ждал 5 веков, появилась новая версия. Именно из-за нее я решилась обратиться к нему за помощью. Эта гениальная идея пришла мне в голову в ночь субботы на воскресенье, и я очень боялась, что до понедельника передумаю. Поэтому искать профессора Нормана я отправилась прямо с утра. Однако в столовой мы, очевидно, разминулись. В рабочем кабинете его, естественно, в честь выходного не было. Личный кабинет оказался заперт, и на мой стук тоже никто не ответил. После недолгого колебания я даже постучалась в его личные комнаты, но и там его не было. Оставалось всего несколько мест, где я могла его найти, если только он не покинул Орту по каким-нибудь делам. В библиотеке мне не повезло, зато в спортивном корпусе – да. Тренажерный зал был пуст, как и всегда утром воскресенья, но из дальнего зала иллюзии доносился какой-то шум, поэтому я решила проверить, кто там. Иллюзия была отключена, зал выглядел обычным залом со светлыми стенами, в центре которого двое упражнялись в фехтовании. В высоком, крепком, светловолосом мужчине я без труда узнала профессора Нормана, хоть мне раньше не доводилось видеть его в спортивном костюме. Его партнершей оказалась молодая жена, бывшая студентка спецкурса Татьяна Ларина. Мне подобный способ проводить воскресное утро казался очень странным, но выглядело все так, словно это была привычная тренировка. Профессор Норман наносил удары, как мне казалось, совершенно не сдерживаясь. Таня отвечала не менее яростно, рыжеволосый хвост метался из стороны в сторону при каждом ее движении. Они оба двигались стремительно и при этом очень грациозно. Может быть, они так ссорятся? Я застыла на пороге, не решаясь их прерывать и терпеливо дожидаясь, пока кто-нибудь из них не обратит на меня внимания. Но они были полностью поглощены друг другом и своей схваткой. Через пару минут Таня неожиданно перешла в более активное наступление. Ей удалось выбить меч из руки мужа. Прижав Нормана к стене, она с видом победителя остановила лезвие меча у его горла. «Ты убит!» – тяжело дыша провозгласила она и радостно добавила. «Я наконец-то победила!» «Не совсем», – он покачал головой, улыбаясь. «Может быть, я и убит, но ты тоже мертва». Должно быть, мы с Таней одновременно посмотрели вниз, туда, где Норман направлял острие небольшого кинжала в ее грудную клетку. Лезвие было достаточно длинным, чтобы, пройдя между ребер, пробить насквозь легкое. «Черт!» – досадливо воскликнула Таня, отходя от него. «Так нечестно!» «А кто сказал, что противники должны вести себя честно?» – усмехнулся Норман, отлипая от стены. «Не надо подходить так близко. Ты могла проткнуть меня с расстояния вытянутой руки, а не прижиматься ко мне». Таня убрала меч в ножны и скрестила руки на груди, все еще выглядя раздосадованной. «Вот возьму и последую твоему совету. Весь день прижиматься не буду. Или даже неделю». Он склонил голову на бок, продолжая улыбаться, но выражение его лица стало удивленным. «Это угроза?» Таня не ответила, демонстративно глядя в сторону, но мне почему-то казалось, что это не настоящая обида. Норману, видимо, тоже, потому что он вдруг резким движением привлек ее к себе и принялся целовать. Обеда его жены хватило секунды на полторы, а я решила все же привлечь к себе внимание, пока дело между ними не зашло слишком далеко. «Профессор Норман, доброе утро! Простите, что помешала! Мне очень нужно с вами поговорить!» Они резко разорвали объятия, увеличивая расстояние между собой. Таня заметно смутилась, а ее муж остался, как всегда, невозмутим. «Госпожа Рок, чем обязан?» Это было еще одной особенностью профессора Нормана. Он помнил по именам всех своих студентов, даже тех, кто посещал только одну дисциплину. Возможно, потому что студентов у него было не так много, как у других преподавателей. Или же у него была хорошая память. «Мне очень нужна ваша помощь», – без предисловий сообщила я, осторожно подходя ближе к ним. «Если я могу вам чем-то помочь, я с удовольствием это сделаю». Его спокойный, уверенный тон не оставлял сомнений, что так и будет. Он сцепил руки за спиной, как это часто делал, и приготовился слушать. Его совершенно не смущало то, что он в тренировочных брюках и промокшей от пота футболке с коротким рукавом вместо обычной преподавательской формы. Я в очередной раз задалась вопросом, почему же мы, студенты, так его боимся? «Я, наверное, оставлю вас», – предложила Таня, как будто заметив, что мне ужасно неловко. Она даже успела сделать шаг к выходу, но я остановила ее. «Нет, Таня, пожалуйста, останьтесь. Ваша помощь нужна мне ничуть не меньше». Ее это заметно удивило. Я запоздало подумала о том, что между студентами в Орте не было принято обращение на «вы», а ведь она с нового учебного года, насколько я знала, собиралась продолжить обучение в Орте. Но как еще я могла обращаться к ней, учитывая то, кем она была? Да и в данный конкретный момент я разговаривала не со студенткой Орте, а с женой моего преподавателя. Подумав об этом, я тут же начала переживать о том, что назвала ее по имени. «Мы вас внимательно слушаем». Голос профессора Нормана вернул меня к реальности. Я набрала полную грудь воздуха и быстро выпалила, боясь на полуслове растерять остатки наглости и уверенности. «Мне очень нужно перевестись в Лекс для обучения на 4-м курсе, и для этого мне нужна ваша протекция. Я прекрасно понимаю, что не имею никаких оснований просить вас об этом, а у вас нет ни малейшей причины мне помогать, но... пожалуйста». Норман удивленно приподнял брови и переглянулся с женой, как будто хотел убедиться, что я сказала именно то, что он услышал. Однако, когда он заговорил, голос его звучал довольно нейтрально. «Это весьма неожиданная просьба, госпожа Роук. Надеюсь, вы позволите уточнить, с чего вдруг вам разонравилась Орта и так срочно потребовалось поступить в Лекс?» «Нет, мне нравится Орта», – заверила я его. «Просто мне очень нужно попасть в Лекс». «Я все еще не понимаю, зачем». Я знала, что он спросит, поэтому заранее приготовила объяснение, которое отчасти было правдой, а потому могло его убедить. «У меня недавно умерла мать, а мой отец хочет выдать меня замуж за своего друга. Полагаю, вы знаете жесткие правила Лекса? Вступать в брак во время обучения там запрещено. Это дало бы мне защиту как минимум на год». «А ты не можешь просто сказать отцу, что не хочешь замуж?» – удивилась Таня. «Я говорила», – заверила я ее. «Не раз. Его это вывело из себя». «Но он же не может тебя заставить». «Заставить нет», – кивнула я. «Но требовать будет. В Орте ничто этому не помешает, а в Лексе он даже не сможет меня навещать без предварительного согласования с их ректором». «Мне кажется, это очень странный способ избежать неугодного замужества», – заметил Норман, нахмурившись. «Хотите, я поговорю с вашим отцом? Или просто запрещу ему посещать Орту?» «А вы можете?» – удивилась я. «Со следующего учебного года смогу». Я не сразу поняла, что это значит, но потом сообразила. Видимо, Абрахама Реда, нашего странноватого ректора, все же снимают с должности. То, что на его место назначает Нормана, было вполне ожидаемо. Особенно учитывая то, что в главном холле портрет Гордона Геллерта заменили портретом Норда Сорроу. Однако для меня это стало плохой новостью. Моя и без того шаткая причина теперь совсем не годилась. «Мне кажется, тут дело совсем не в перспективе замужества», – догадалась Таня. «Наверное, я слишком громко подумала». «Но настоящую причину ты по каким-то причинам не хочешь называть». Мне оставалось только смущенно кивнуть. С чего я вообще взяла, что смогу их обмануть? «Хорошо, предположим», – кивнул Норман. «Если вам неловко ее называть, я не буду настаивать. Но с чего вы взяли, что ректор Лекса меня послушает? Кто я такой, чтобы давать подобные протекции?» Я перестала гипнотизировать взглядом пол и удивленно посмотрела на него. «Но как же? Все ведь знают, что вы — это он!» «Кто он?» «Нордсору, древний король и основатель Лекса», — почти шепотом сказала я. «Конечно, официально вы этого не признали, но все ведь и так знают». Он опять удивленно приподнял бровь, на этот раз одну, и недовольно покосился на жену. Та вновь демонстративно смотрела в сторону. Конечно, ведь именно ее намеки, которые она давала в разных интервью, привели к тому, что все знали. «Я боюсь, госпожа Роук», — сдержанно заметил Норман, «что неподтвержденных слухов недостаточно для протекции в Лексе». «Но ты ведь можешь попробовать обратиться к их ректору», — вмешалась Таня, когда моя слабая надежда уже почти успела умереть. «Хотя бы как почти ректор Орте». Норман снова недовольно посмотрел на нее, демонстрируя, что не в восторге от этой идеи. Не дожидаясь его ответа, она снова заговорила сама. «Хорошо, тогда я к нему обращусь. Может быть, просьба Ревоплощенный Рон и Риддик для него что-то значит». Моя надежда вновь ожила. Конечно, это обещание еще ничего не значило, но оно давало мне шанс. «Спасибо вам огромное!» Я постаралась вложить в эти слова всю свою благодарность. «Я буду вашей должницей!» Таня отмахнулась, а Норман вздохнул, но ни спорить, ни отговаривать жену не стал. Он только посмотрел на меня, как мне показалось, с сочувствием. Причины такого взгляда я поняла много позже.